Глава 42. Пятая попытка. 2000-2009 годы. Лиза и Юрик впервые увидели друг друга в наркологической клинике в день его выписки. Лиза приехала за своей двоюродной сестрой Марфой, которая закончила курс лечения в один день с Юриком. Компания, второй час ожидавшая в приемной какой-то печати, запертой в столе, ушедшей пообедать секретарше, состояла из Норы с Тенгизом и Юрика с одной стороны, и с другой стороны Лизы, ее толстой тетки Риты, раздавленной несчастьем настолько, насколько можно раздавить 100-килограммовую тушу, с крохотным ребенком, завернутым в полотенце, трехмесячным сыном Марфы, которая ухитрилась родить, почти не заметив ни беременности, ни самих родов, и самой Марфы, которой почти и не было, если не считать нарисованных бровей и больших коричнево-напомаженных губ. Марфа весь минувший год находилась в полном наркотическом провале и помнила только обрывчатые картинки. Марфа и Юрик были единственные из всей компании, которые между собой разговаривали. Все остальные родственники, прошедших 6-недельный курс лечения, осторожно молчали. Они привыкли жить с позорной тайной, требующей неразглашения. Юрик и Марфа обсуждали какого-то оставшегося пока в клинике парня и даже порицали его заносчивое поведение. Лиза, потратившая немало сил на вытаскивание с наркотического дна сестры, с интересом и симпатией наблюдала за еще одной семьей, которая тоже боролась за своего ребенка. Нора с Тенгизом выходили покурить каждые 10 минут, причем мужчина перед первым выходом на улицу сделал сыну пригласительный жест. «Нет-нет, Тенгиз, я не курю. Пока!» — засмеялся кудрявый наркоман. «Ну, еще дня 3». «Ну, Юрик, ты силен!» — отозвалась сразу же Марфа. «Вот если бы гитару принесли, я бы сразу снова подсел». «Да в машине гитара твоя, я взяла», — заметила мать. «Ой, какая же ты, Нора!» «Может, и не родители, раз он их по имени называет», — успела подумать Лиза. Но парень тотчас крикнул вслед уходящей женщине. «Мам, шестиструнку, я надеюсь?» «Конечно», — кивнула она. Нора принесла гитару, Юрик снял чехол, погладил рукой струны, они отозвались, как отзывается собака на прикосновение хозяйской руки, дружелюбно и преданно. И парень заиграл что-то давно знакомое, ласковое и веселое. Лицо его изменилось, он немного сжимал губы, глаза смотрели перед собой сосредоточенно, но явно видели то, что другим было недоступно. Голова слегка поддергивалась в такт музыки. Как же они там просидели полтора месяца без книг, без музыки, без общения? Странное лечение. Какая-то американская массачусетская система, без таблеток, одними душеспасительными разговорами с психологами. «Ну, лишь бы помогло», — подумала Лиза. «Бедная Марфа, бедный этот Юрик». Он показался ей очень симпатичным, и выражение лица, когда он играл, счастливое лицо. Да, как странно, наркоман, а именно счастливое лицо. А Марфа всегда страдает, подумала тогда Лиза. Тут пришла секретарша, шлепнула печати, и обе семьи разъехались от стоянки в разные стороны, чтобы больше никогда не встречаться. Вторую попытку соединить Юру и Лизу судьба сделала ранней осенью 2006 года. Юрик, к этому времени глубоко влезший в историю джаза и в музыкальную теорию, расположенную за гранью академической, и потерявший интерес к ансамблевой игре в качестве гитариста, освоил профессию, которая сама прыгнула ему в руки, стал синхронным переводчиком. Его английский, непригодный для художественного перевода, идеально подходил к тому, что требовалось в кино, особенно когда надо было переводить современные американские фильмы, где действовали преступники, полицейские, футбольные болельщики и проститутки. Это был язык трущоб, и даже трущоб черных и латиноамериканцев, которым он владел в совершенстве и который не преподавали в Институте иностранных языков. Естественно, его пригласили на фестиваль «Амфест», первый российско-американский фестиваль. Переводил он по 3 фильма в день, работа была бешеная, но он с ней вполне справлялся. «У меня дорожка короткая, напрямую от уха к языку», — говорил он, имея в виду, что голова его полностью отключена, и, как он выражался, «мозги не парятся». В перерыве между просмотрами в кинотеатре «Горизонт», где собиралась вся московская элита, в особенности ее нечесанная часть, Юрик спустился выпить кофе, случайно оказался за одним столиком с Лизой и не узнал ее. Но Лиза его узнала, немного поколебалась, а стоит ли напоминать, и спросила, помнит ли он, как они вместе с Марфой выписывались из лечебницы. Чашка замерла у него в руке. Марфа умерла 4 года назад. Я был на ее похоронах. Да, я ее и хоронила. Она моя двоюродная сестра. Не место для знакомства, конечно, но я вас там не видела, не помню. В тот год 3 из тех, кто тогда с нами лежал, умерли. Марфа, Мустафа и Егорушкин Слава. В отделении было 25 человек. 2, насколько я знаю, соскочили, 8 скололись, 1 убили, а про остальных ничего не слышал. В 1-й год все ходили на группу, потом потихоньку все побросали. В общем, все соответствует статистике. Я пошел. Мне пора. Это была 2-я попытка, и она была вполне неудачной. Это полноватая девушка с длинными волосами и лицом, похожим на мордочку какого-то звериного детеныша, то ли на лисенка, то ли на волчонка, напомнила ему о том, о чем он хотел забыть. Он и забыл немедленно эту встречу. Лиза себя ругала. Но надо же быть такой идиоткой. Другой темы не нашла. Но понравился ей Юрик еще больше, чем тогда в нарколечебнице. Было в нем нечто неопределимое, чего не было в других, и совершенно отсутствовало то общее, что делало похожими друг на друга всех 30-летних, с которыми Лизе приходилось общаться. А вот что именно, надо подумать. После смерти Марфы Лиза усыновила племянника Тимофея. Он родился с дефектами, которые в народе называют «заячья губа» и «волчье небо». Эти дефекты совершенно не влияли на умственное развитие, но изрядно отравляли жизнь ребенку и его родственникам. Лиза много занималась мальчиком, устраивала в клинике, оплачивала пластических хирургов, очень привязалась к нему. Забрала его у тетки, которая была счастлива, и Лизе только что рук не целовала. Лиза забросила журналистику и пошла работать в туристическую фирму на условиях партнерства. Дела у фирмы пошли очень хорошо, в большой степени благодаря Лизиному таланту говорить по телефону. Помимо хорошо подвешенного языка, присущей ей приветливости и общительности, у нее был удивительно приятный тембр голоса. Словом, все шло замечательно, денег было предостаточно, она поменяла свою маленькую двухкомнатную квартиру у черта на рогах на 3-комнатную, на Миусы, в старый московский район, в сталинский респектабельный дом, проделала Тимоше в общей сложности 4 операции. Он стал хорошеньким, как Марфа в детстве, но гораздо ее умней. К 6 годам серия операций закончилась. Хирурги не исключали, что еще одна косметическая операция может понадобиться, когда лицо его полностью сформируется уже во взрослом состоянии. Тимоша был замечательный, смышленый, ласковый, с хорошим характером. Только черные азиатские волосы пришли к мальчику от неведомого отца. Все было хорошо, но Лиза затосковала. Ей захотелось ребенка. Выносить, родить. И, если можно, девочку. Это и был единственный изъян в ее благополучной жизни. Она никогда не была замужем. Большого социального беспокойства она не испытывала, вокруг было много незамужних, разведенных, одиноких, но еще больше замученных семейной жизнью в вечных жалобах на своих мужей, шествующих по любовникам бывших красавиц. Общеизвестный факт, что легче всего выйти замуж в 19 лет на удачу, не весь за кого, чем решать эту проблему в 30, когда понимаешь, каким должен быть правильный партнер. К этому времени все сколько-нибудь стоящие мужчины разобраны, женаты, разведены и снова женаты, свободны только закоренелые холостяки, не склонные заводить семью, да те, кого даже на скудном рынке женихов побрезговали. Последний Лизин роман с женатым человеком, всячески подходящим, выдохся сам собой. Расстались. Завязался служебный роман с молодым парнем Пашей, менеджером их компании, байкером, любителем какого-то несусветного спорта с лазаниями по крышам. От него Лиза и забеременела. Он, против ожидания, очень обрадовался, немедленно сделал предложение, причем в самой традиционной форме, с букетом цветов и кольцом в красной коробочке. Лиза расчувствовалась, колечко приняла, но замуж не вышла. Следующая попытка судьбы соединить Лизу с Юриком тоже была исключительно неталантливая. Лиза была на сносях. Они столкнулись у нее в конторе у Никитских ворот, куда Юрик пришел с Норой покупать туристическую путевку в Хорватию или Черногорию. Возникла у Норы такая скоропалительная идея, и через 15 минут она с сыном зашла в ближайшее турагентство. Лиза сидела с телефоном, махнула рукой и сказала, прикрыв трубку рукой: «Минутку, одну минутку подождите». Прошел год с их последней встречи на кинофестивале. На этот раз Юрик ее узнал по голосу. Довольно низкий, мягкий голос чудесного тембра. Покупать путевку Лиза отсоветовала. Предложила забронировать гостиницу в Дубровнике и взять билет. Оттуда можно на день-два и в Черногорию съездить на автобусе. Дешевле и свободнее себя чувствуешь. Нора засмеялась. «А как же ваш бизнес? Я что-то здесь не понимаю». Лиза засмеялась в ответ. «Я и сама себя не всегда понимаю. По-моему, вам это больше подойдет». Побарабанила по большому животу длинными пальцами, как дрессированный заяц в цирке, и заказала Норе гостиницу. Снова они расстались на 2 года. Каждый занимался своим делом. Лиза родила дочку Олю. Тимоша был счастлив. Лиза никогда не видела такой братской нежности и восхищения, которую проявлял Тимоша к новорожденной сестре. Паша, во время Лизиной беременности много ей помогавший, теперь переселился к Лизе. В нем проснулись могучие отцовские чувства. Было удивительно, откуда столько нежности и трепета в довольно топорном парне. Через месяц, когда Лиза совсем уже собралась нанять няню к детям и выйти на работу, Паша взмолился, он хотел сидеть с детьми сам. Тимоша к Паше привязался, отношения у них были прекрасные. Лиза решила попробовать. Паша ушел с работы, нянчился с детьми, а Лиза проводила большую часть дня в агентстве, потому что за время ее отсутствия бизнес стал заваливаться, и она энергично принялась его поднимать. Паша с не меньшим энтузиазмом поднимал детей. Сняли на лето дачу в Красково, он сидел с детьми, семью навещала его мама, которая поначалу приняла Лизу в штыки, но постепенно смягчилась. Старуха, конечно, на 8 лет старше Пашки, но в остальном любой молоденькой 100 очков вперед даст. Паша рос без отца, и семейная жизнь, какой он и не пробовал, ему очень нравилась. Нравилась и Лиза. Ни у одного из его бывших байкерских приятелей не было такой замечательной бабы, красивая, спокойная, образованная и деловая. Паш привык свои эмоции отрабатывать в лихой езде и в лазанием по крышам, к страстям не приспособен, но хорошие отношения ценил. Словом, все-все было хорошо. Лиза приезжала на дачу в пятницу вечером, сидела до утра вторника, а то и до среды. В таком ритме и дела она не запускала, и дети были вполне счастливы. Лето для туристического дела — острый сезон. Совсем бросить контору Лиза никак не могла. Всегда без нее происходили какие-то накладки и глупости. В один из августовских вторников Лиза выехала из подворотни жилого дома рядом с агентством, где она парковала свой Ford Focus, и увидела Юрика с двумя гитарами, который отчаянно махал проезжающим машинам. Остановка в этом месте перед поворотом на Новый Арбат была запрещена, и он бы мог долго там голосовать. Лиза подъехала и крикнула: «Быстро садись!» Юрик заскочил в машину и только уже сидя рядом с Лизой ее узнал. Это была пятая попытка, если учитывать похороны Марфы, где они друг на друга случайно не наткнулись. Но Юрику это в голову не пришло. «Считал-то, Лиза». «Куда едем?» Юрик назвал адрес популярного молодежного клуба. «У тебя выступление?» «Ну, вроде того. Я там читаю», — он засмеялся, — «цикл лекций». «Цикл лекций по истории джаза. Сегодня первое. Я пока не знаю, что получится». «А можно я тоже послушаю?» «Отлично даже. Я на самом деле не знаю, соберется ли народ. А так, по крайней мере, один слушатель у меня будет». Народу в маленьком зале собралось человек 20. Юрик сел во главе стола, сдвинутого из 8 маленьких, Лизу попросил сесть напротив. Он по опыту музыкальных выступлений знал, что когда публика незнакомая, хорошо иметь среди толпы какое-то лицо, к которому обращаешься. Разговор о джазе он начал так, как хороший учитель показывает первоклашкам первые буквы, давая ощущение открытия, происходящего прямо на глазах. «Мы сегодня пока говорим не о джазе, который собирался по кускам в течение 2-3 десятилетий, а именно о тех музыкальных реальностях, которые существовали до него, существовали всегда, но счастливо соединившись, дали толчок огромному направлению, которое называют общим словом джаз». А потом он рассказывал и показывал всякие совершенно неизвестные Лизе вещи – наигрывал на гитаре, выстукивал на маленьком барабанчике, а иногда и пропевал какие-то музыкальные фразы. Он показал блюз, песни американских рабов, извинившись за банальность, которую он не может избежать, дал давно уже опошленное, но классическое определение блюза: «когда хорошему человеку плохо». И играл, показывал, напевал английские фразы, потом переводил и снова пел. Так он дошел до черных евангелических христиан, до их песнопений, псалмов, всего того, что называют spirituals. Потом он оборвал себя, сказал, что увлекся и совершенно не уложился в свой план, но продолжит лекцию ровно с этой точки, ровно через неделю. И на прощание он наиграл самый популярный в мире спиричуэл «Go Down Moses». После лекции Юрик подошел к несколько обмякшей Лизе, поблагодарил ее за то, что на нее было так здорово говорить, потому что лицо у нее, мало сказать, умное, но еще и эмпатическое. «По-русски так не говорят, эмпатическое лицо, но мне нравится. Замечательная лекция, здорово». И Юрик взял Лизу за руку и потащил в бар, где они выпили по апельсиновому соку, потому что по разным причинам избегали алкоголя. Потом они сели в машину, отъехали от клуба. Оба в этот момент подумали: а куда едем-то? И одновременно ответили. Лиза сказала: к тебе? Юрик: ко мне? И вернулись на Никитский бульвар. А Нора очень, кстати, была не то в Челябинске, не то в Перми. Старый доходный дом на Никитском бульваре окнами смотрел на Лизину контору, чуть наискосок. Семья Юрика обитала здесь уже в 4-м поколении, больше 100 лет. Эта квартира помнила слепого регента, его несчастную жену, неудачный брак бабушки Амалии и деда Генриха, счастливую любовь Амалии и Андрея Ивановича, Витасю с тетрадкой по литературе, Нору с Тенгизом, всю жизнь находящихся в любовном единоборстве. И квартира приняла их благосклонно. Здесь было хорошо, и никакие призраки им не мешали. Впереди Юрику и Лизе предстояла долгая совместная жизнь, о чем они сразу же догадались, и глупый вопрос, что важнее, телесное или духовное, их никогда не занимал. Близость была такая полная и предельная, какая мало кому дается. Они стояли под горячим душем и любовались друг другом так, как будто были Адамом и Евой, впервые познавшими. Чего там полагалось познавать? Они были почти одного роста, он был худ, покат плечами и слегка кривонок. Она, по теперешним канонам, полновата, с несколько усталой от собственной тяжести грудью и бедрами с наметившимися галифе. В густом горячем пару их тела были розовыми, а стойка душа стояла между ними, как библейское дерево. Потом они сидели на кухне, ели красные яблоки. Другой еды в доме не оказалось. Лиза откусывала сразу по половине небольшого яблока. «Я больше люблю зеленые, но красные тоже сойдут». «Я должен тебя разочаровать, вряд ли смогу покупать тебе именно зеленые. Я дальтоник». «Неважно, я и сама могу купить все, что мне нужно». Ему было 34, ей 32. Позади у каждого были влюбленности, отношения, связи, неудачные и вполне удачные. Но у обоих было острое чувство, что все прошлое уменьшилось и вообще не имеет значения. На всем свете их было двое. Они пока мало знали друг о друге, хотя самое существенное было решено без всяких слов. Она принимала его с прошлой наркоманией, хотя бывших наркоманов и ГБшников, как известно, не бывает, с артистическим хаосом жизни, отрицанием той стабильности, которую Лиза ценила и строила, а он ее с детьми, семейными проблемами, Пашей в неопределенном статусе, тетей Маргаритой и туристическим агентством.